Глава 9. Проект Арарат. Чудесный нынче денек. И вы катите по островной гряде у берегов Северной Каролины. Этому подобию коралловых островков у изножья Флориды. Только в более строгом стиле. По дороге из Пойнт-Харбора в Андерсон вы пересекаете Каритакский залив. Потом поворачиваете на юг по 158-й магистрали и вскоре добираетесь до Китти-Хока. За дюнами вас ждет национальный мемориал братьев Райт. Но, возможно, вы отложите его посещение до другого раза. И в любом случае, не этим запомнится вам Китти-Хок. Нет, вы запомните вот что. На правой западной обочине шоссе, обратив к океану высоко поднятый нос, стоит ковчег. Он велик, как амбар, с планчатыми деревянными боками и выкрашен в коричневый цвет. Проезжая мимо и окидывая его любопытным взором, вы вдруг замечаете, что это церковь. Там, где обычно ставят имя корабля, да еще иногда порт приписки, выведены слова, указывающие на назначение ковчега. Храм Божий. Вас предупреждали, что в Каролинах хватает религиозных изысков, и поэтому вы принимаете его за образчик какого-нибудь фундаменталистского рококо. В своем роде довольно симпатичный. Но не останавливаться же. Позже, вечером, вы садитесь на 7-часовой паром, который идет от Хатераса до острова Окранок. Ранней весной в этот час уже прохладно, и вам немного зябко и одиноко в темноте. Внизу чернеет вода. Наверху, в пылающем небе, взятом на прокат из Universal Pictures, висит перевернутый ковш. Примечание. Universal Pictures. Голливудская киностудия. Конец примечания. Парому тоже не по себе. Его огромный прожектор освещает воду на 20 ярдов вперед. Шумно, но как-то неуверенно пробирается он меж огоньками-ориентирами, белыми, красными и зелеными. Только теперь, выйдя на палубу и задышав ровней, вы вспоминаете о том ковчеге. Конечно, он оказался там неспроста. И если бы вы дали себе труд остановиться и поразмыслить, а не просвистели бы мимо, лишь на мгновение бездумно приподняв ступню с педали газа, смысл его появления мог бы открыться вам. Вы миновали место, откуда человек впервые опустился в небо, и вам напомнили о событии более давнем и значительном, о том, как человек впервые опустился в море. Однако в 1943 году, когда отец Спайка Тиглера, едва выросшего из коротких штанишек, взял его с собой в Китти-Хок, этого ковчега еще не было. Помните Спайка Тиглера? Ну, ясное дело, кто же не помнит Спайка Тиглера? Это тот, что швырнул на Луне футбольный мяч. Тот самый малый, который зашвырнул на Луне мяч хрен знает куда. Правильно. Наидлиннейший пас за всю историю НФЛ. 450 ярдов прямо в нетерпеливые руки вулканического кратера. «Гол!» Вот что он крикнул. И возглас этот с треском покатился к нам. Сюда. Вниз. На землю. Форвард Тиглер. Под таким именем знал его тянувший шею мир, и оно было у всех на устах целое лето. А то и два. Форвард Тиглер. Парень, который протащил футбольный мяч в капсулу. Это ж надо было умудриться. Помните, как его спросили, зачем он отколол такую штуку? А он и глазом не моргнул. «Всегда хотел попасть в команду краснокожих», — сказал он. «Надеялся, что ребята увидят». Ребята видели. Видели они его пресс-конференцию и попросили Тиглера продать им свой мяч, назначив за него цену, которая даже сейчас кажется вполне приличной. Но Спайк оставил его в пепле того далекого кратера на случай, если туда вдруг забредет какой-нибудь любитель футбола с Марса или Венеры. «Форвард Тиглер». Так было написано на полотнище, протянутом над главной улицей Уэйтсвилла, Северная Каролина, маленького городка об одном банке, где хозяину автозаправочной станции приходилось торговать еще и спиртным, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Уайтсвилл счастлив приветствовать своего лучшего сына, Форварда Тиглера. Этим жарким утром 1971 года все вылезли поглазеть на Тиглера, ехавшего по городу точно кинозвезда, в лимузине с откинутым верхом. Даже Мэри Бетт, которая 20 лет назад позволила Спайку перейти известные границы и провела пару беспокойных недель. А пока Спайка не внесли в список участников проекта «Аполлон», едва ли хоть единожды нашла для него доброе слово, по такому случаю тоже очутилась здесь и напомнила стоящим рядом, отнюдь не в первый раз освежая это у них в памяти, что когда-то давно они со Спайком были, ну, в общем, по-настоящему близки. «Уже в те годы», — заявила она, — ей было ясно, что он далеко пойдет. «А как далеко он зашел с тобой, Мэри Бетт?» — спросила одна из самых острых на язычок молоденьких женушек. И Мэри Бетт блаженно улыбнулась, словно святая дева с цветной картинки, зная, что при любом варианте ответа она только выиграет. А Форвард Тиглер тем временем достиг конца главной улицы, повернул обратно у заведения парикмахера по прозвищу «Стригущий лишай», который позаботится и о вашем пуделе, если вы зайдете с ним с заднего крыльца. И под несмолкаемые звуки песенки «Я деревенский паренек, и я всегда мечтал вернуться под кров родной» был приветствуемым трижды по одну сторону праздничного полотнища и трижды по другую. Автомобиль двигался медленно, так как после первого триумфального прогона Спайк Тиглер уселся на кузов, чтобы все могли его видеть. И каждый раз, когда лимузин проползал мимо бензоколонки и... или винного магазина, его владелец Бак Вейнхарт кричал: «Жми, а то выдаю!» В память о привычке Спайка задирать флегматичных шоферов, когда они вдвоем гоняли по городку в ту далекую пору. Шесть раз Бак проорал: «Эй, Спайк, жми, а то выдаю!» И Спайк, темноволосый крепыш, неизменно отвечал старому приятелю помахиванием руки и дружеским кивком. Затем, на званом обеде в Уайтсвиллском ресторане, который прежде казался Спайку великолепным, а теперь напоминал ему вестибюль крематория, вернувшийся герой, поначалу неузнаваемый из-за своего астронавтского ежика и гражданского костюма, не дать не взять актер, пробующийся на роль Эйзенхауэра, произнес речь о том, что родной дом всегда помнишь, как бы далеко ты ни забрался. И присутствующие нашли эти слова прекрасными и благородными. А один из ораторов, отвечавших ему экспромтом, предложил даже похерить Уэйтсвилл и в честь их знаменитого земляка переименовать город в Мунсвилл. Идея, которая была принята на ура, но через несколько недель отмерла сама собой, отчасти благодаря противодействию старухи Джесси Уэйт, единственной оставшейся в живых внучки Рубена Уэйда, путешественника на заре века, решившего посеять в этом краю тыквы. Затея с тыквами себя не оправдала, но оскорблять память местной знаменитости все равно не стоило. Спайк Тиглер не всегда был так популярен в Уэйтсвилле, как в этот день 1971 года. И ни одна мать Мэри Бетт считала его ненормальным и жалела, что война кончилась слишком рано, а то отправили бы его на восток, и пусть лучше дрался бы там с япошками, чем тут с половиной города». Спайку было 15, когда на Хиросиму сбросили бомбу. Событие, огорчившее мать Мэри Бетт по чисто личным мотивам. Но и он в свой черед отправился на войну и летал на F-86 над рекой Ялу. 28 вылетов, 2 сбитых МиГ-15. Вполне достаточно для чествования в Уэйтсвилле. Хотя Тиглера долго еще не видали в родном городе. Как толковал он в 1975-м, впервые объявляя о своем проекте в ресторане «Лунная пыль», это переименование одобрила даже Джесси Уэйт, вся жизнь человека состоит из чередующихся уходов и возвращений. Туда и обратно, туда и обратно, как прилив в Албемарском заливе, что добирается по реке Паскуа-Танг до самого Элизабет-Сити. Всех нас подхватывает приливом и увлекает назад отливом. Кое-кто из слушавших вообще вряд ли когда покидал Уэйтсвилл, так что не имел насчет этого своего мнения. А Джефф Клейтон после заметил, что в прошлом году, когда он ездил через Фейетвилл и Форт Брак посмотреть на знаменитый музей гольфа в Пайнхерсте и поспел домой как раз вовремя, чтобы выбрать свою норму пива в Альме, это было не очень-то похоже на приливы и отливы в реке Паскуа-Танг. На что он там понимал, этот Джефф Клейтон? И все решили, что слова Спайка можно принять на веру. Ведь он не только уходил от них в мир, но, как верно заметила старуха Джесси Уэйт, уходил и из мира тоже. Первый щелчок, сигнализирующий о подключении к его жизни приливно-отливного механизма, Спайк Тиглер относил ко дню поездки с отцом в Китти-Хок, когда ковчега, исполняющего функции церкви, еще и в помине не было. В ту пору там было только плоское шоссе, да плоское небо вверху. А если глянешь на пустую дорогу, на которой разве что где-нибудь вдалеке маячит одинокий грузовик, увидишь плоские дюны, и позади них море в легких барашках. Ровесники Спайка находили отраду в крашеных ресницах и джазе шумного города, а он нашел ее в спокойной простоте земли, моря и неба в Китти-Хоке. По крайней мере, так он сказал на очередном благотворительном обеде, устроенном в поддержку его проекта, и ему поверили, хотя в то далекое время, о котором шла речь, ни Мэри Бет, ни Бак Вейнхарт ничего подобного от него не слыхали. В родном городке Спайка Тиглера было много демократов и еще больше баптистов. Энтузиазм, с которым Спайк говорил о братьях Райт в воскресенье после поездки в Китти-Хок, показался кое-кому из жителей, только что посетивших церковь Святой Воды, не слишком уместным. И старая Джесси Уэйт заметила 13-летнему мальчишке, что если бы Бог хотел сделать из нас летунов, Он дал бы нам крылья. А против того, чтобы мы ездили, Он не возражает? Последовал ответ, слишком быстрый, чтобы быть вежливым. При этом юнец нахально указал на заново отлакированный Паккарт, на котором пожурившая его леди проехала 200 ярдов до церкви, после чего Тиглер-старший заметил ему, что, кабы не воскресенье, Бог вряд ли возразил бы против хорошей затрещины, которая научила бы Спайка себя вести. Только этот разговор, не имеющий ничего общего с землей, морем и водой, и всплывал в памяти жителей Уэйтсвилла, пытавшихся припомнить, что они слыхали от Спайка Тиглера году этак в 1943-м. Минуло 2 года. Бомба упала на Хиросиму. Рановато для матери Мэри Бет. А Спайк обнаружил, что хоть Бог и не наделил его колесами, их можно иногда занять у отца. Теплыми вечерами они с Баком Вейнхартом играли в свою игру. Выезжали на проселочную дорогу и пристраивались за каким-нибудь медленно ползущим автомобилем, так что их радиатор едва не упирался тому в кузов. Потом плавно отставали, поддавали газу и проносились мимо с дружным воплем «Жми, шеф, а то выдаю!». В той же машине и примерно тогда же Спайк с налитыми надеждой глазами сказал Мэри Бет: «Но если Бог не хотел, чтобы мы этим пользовались, зачем Он нам это дал?» Слова, застопорившие дело на порядочный срок, поскольку Мэри Бет была заметно более богобоязненна, нежели юный Спайк. Да и избранный им способ ухаживания явно не принадлежал к числу самых эффективных.